Генрих чувствовал, как его переполняет жгучая ненависть к этому человеку. Одного его слова было бы достаточно, чтобы освободить девушку, но он сознательно делал все, чтобы ее погубить. Еще один знакомый фон Бюлова — польский биржевой маклер. Известный своими нетрадиционными деловыми приемами, наконец нашел ахиллесову пяту данцикского бургомистра. Несколько лет назад у того был роман с женой британского консула. Если бы эта история всплыла, она грозила бы колоссальным скандалом и дипломатическими неприятностями. Это был чистейшей воды шантаж, но удавшийся. Через час после доверительной беседы фон Бюлова с бургомистром Генриетта вышла из ворот тюрьмы. Много лет спустя, рассказывая историю жизни своей матери, представительницы общества Фредерики Брэмер, Шарлотта Фогель доходчиво объяснила ей, что судья сделал все, чтобы помешать исполнению приказа бургомистра. Он даже разработал план ее похищения. «Но он получил свое», — добавила она, — «хотя много позже, при очень странных обстоятельствах и не без вмешательства ее биологического отца Эркюля Барфуса». В тот октябрьский день, когда Генриетта спрыгнула со ступеньки своей кареты на Гроссе-Гамбургер-штрассе в Берлине и наклонилась над Эркюлем, он был не уверен, происходит это наяву или его измученный мозг разыгрывает с ним очередную злую шутку. Почти без сознания лежал он в канаве, и вдруг небесное создание, прекрасная девушка, склонилась над ним, положила руку на его пылающий лоб и приказала кучеру отнести его в карету. В карете был еще один пассажир, богато одетый господин. Уступив место Эркюлю, он сел на козлы рядом с кучером. Только когда экипаж тронулся в путь, он понял, что реальность иногда превосходит поэзию. Он жил в сказочном мире. Ни за что не поверил бы, если бы не увидел собственными глазами. Барон принадлежал к новому классу промышленников и фабрикантов, вышедших на арену истории в связи с бурно развивающейся техникой и торговлей. Никогда ранее не сколачивались за такой короткий срок огромные состояния, никогда раньше не было такого изобилия предметов роскоши. Колонизация мира Европы вступила в свою первую блестящую фазу. Все, что он видел раньше, меркло перед тем, что ему довелось увидеть во дворце фон Бюлова. Хрустальные люстры с подвесками величиной со страусиное яйцо. Итальянские пейзажи, написанные прямо на стенах и пилястрах. С потолка подмигивали позолоченные амуры, там были туалеты со смывным устройством, паровая кухня, обогревающаяся батареями, две переносные ванны. Фон Бюлов проводил в них полдня, читая на четырех языках биржевые новости, пока слуга делал ему массаж. В каждой комнате были современные лампы, без труда обращающие ночь в день. На полках и комодах стояли причудливые антикварные вещицы, чучела хищников в бесконечных коридорах перепугали Эркюля до смерти. В огромных залах царила бидермейровская мебель. Ножки палисандрового стола были сделаны из позолоченных бивней слона, там были китайские вазы и французская живопись. Была и галерея, где фон Бюлов из меценатских побуждений собрал большую коллекцию немецких художников. Часами мог стоять Эркюль перед пейзажами Каспара Давида Фридриха или Шинкеля, архитектора, чьи дома росли в прусской столице, как грибы. На торжественные обеды приглашали духовой оркестр из 24 музыкантов. В буфетах лежали колониальные товары Ост-Индской компании, куда фон Бюлов вкладывал капитал. Вечером пили кофе или какао. Загадочные тропические фрукты украшали подносы. Барон переодевался трижды в день, надо же было найти применение всем костюмам, заказанным им у своего французского портного.